Недавно в Мексике состоялся 21-й семинар политических партий мира по вопросам строительства нового общества. В его работе приняли участие представители разных политических партий Мексики, делегации и представители 130 с лишним политических партий и организаций свыше 35 стран, в том числе и нашей страны. В качестве наблюдателей были на семинаре парламентарии разных стран латиноамериканского региона, дипломатические представители разных стран в Мексике и представители общественных организаций при рабочей партии Мексики. На семинаре были поздравительные речи, зачитана поздравительная телеграмма Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Затем были прения. Выступавшие выразили полную поддержку борьбе нашей армии народа, которые, еще более укрепляя самозащитные силы ядерного сдерживания, срывают на каждом шагу усиливающиеся происки США и их приспешников по удушению нашей республики. Они разоблачили происки США по нарушению политической стабильности суверенных государств и их экономических интересов и призвали прогрессивные силы латиноамериканских стран сплотиться воедино. На семинаре была принята резолюция солидарности в поддержку справедливого дела нашей партии и нашего народа.